За день до свадьбы выяснилось, что генералову Глебу Егоровичу завтра утром срочным порядком надо уезжать, что-то там чрезвычайно важное сделать для любимого государства. «Нормально? Одинёк другое государство потерпеть не может?» «Не может, Глашенька», — расстроил ее окончательно генералов. «Господин Горбонос теперь может считать себя полностью отмщенным и реабилитироваться в собственных глазах и глазах знакомых», — вздохнула печально Аглая. «Беглая невеста сама окажется брошенной у алтаря». «Не окажется», — уверил Глеб. «Иди собирайся, в ЗАГС сейчас поедем». «Посмотрим, как проходят мероприятия у других?» — уточнила смысл распоряжения Аглая. «Нет», — усмехнулся генералов. «Примем непосредственное участие. Я созвонился и договорился, нас распишут через 2 часа». «Вызывай срочно Колю и Григория Павловича». «Так, стоп!» – притормозила активный оптимизм жениха Глашка. «А такие мелочи, как платье, машины, рестораны, гости – мелочи!» – подтвердил, усмехаясь Глеб. «Проводите меня и погуляете завтра без жениха, а настоящую свадьбу мы в метели отпразднуем. Повенчаемся в нашей церкви». Дело в том, что свадьбу решили проводить в Москве по нескольким причинам. У Генералова имелись дела в столице именно в это время, да и Аглае надо было уволиться с работы до начала учебного года и помочь коллективу найти кандидата на ее место и передать дела. Несколько странное решение совместить рабочие моменты и свадьбу, но они посовещались, сначала вдвоем с Аглаей, а потом советники и Колю с Григорием Павловичем призвали и решили, а чего ждать и огород городить? Надо им в Москве дела свои решать, ну так параллельно и свадьбу организуем, тем более не пир на весь мир закатываем, а спокойно, родственники, немного друзей, всего человек 20 получилось, без фанатизма и экзальтации. Правда, с платьем, свадебным и букетом невесты и еще немного всякой традиционной мишуры. Ну, как-то так. В Москву без дел важных и серьезной необходимости выезжать им обоим из метели не хотелось, а всех гостей в поселок не привезешь. Растягивать свадебные дела тоже совсем нежелательно. Ждать там несколько месяцев, выдумывать что-то эдакое. Тем более, что генералов поторапливал с женитьбой, уверяя, что ему перед Григорием Павловичем неудобно жить в грехе с его внучкой. Жить без этой внучки привычно одному Глеб отказался в первый же день. Хватит, нажился уже. И вдруг, нате вам, родина призвала. «Ну что ты загрустила?» – спросил генералов, притягивая к себе и обнимая пригорюнившуюся Аглаю. «Не знаю», – призналась она. «Ты уезжаешь черти куда, а там стреляют, и вообще не пойми, что происходит. И за тебя тревожно, и за себя обидно. Да и как-то уже настроилась, платье, прическа, букетик. Мендельсон опять-таки». «А все обязательно будет», — уверил Глеб. «И платье, и букетик, и даже фата. И мы красиво, торжественно повенчаемся в нашей церквушке. А вместо Мендельсона наш церковный хор споет. А представь, сколько народу эту свадьбу гулять будет в метели. И твои родители приехать успеют. Я ненадолго, недельки на две. Ну, может, чуть больше». Немного отстранился, рассматривая ее он. «Ну что?» «Ну, поехали, узаконим уже что-нибудь», — вздохнула Аглая. «Хотя бы твое желание не отпускать меня от себя и не чувствовать при этом вины перед дедушкой». «Я имею тайный расчет», — поделился с ней шепотом на ушко генералов, «что он возьмет меня таки в ученики. Поэтому тороплюсь поступить правильно, как ответственный мужчина, не огорчая Григория Павловича ничем». «Ага», — возликовала Аглая, — «вот ты и раскололся. Женить бы по расчету, а я наивно полагала, что по любви». «Еще ни одной любви хороший расчет не помешал», — авторитетно заявил генералов и спросил совсем другим, полным нежности тоном. «Ну что, поехали жениться?» Когда они вышли из церкви под крики и приветствия собравшихся гостей и колокольный торжественный звон, генералов указал Аглае рукой куда-то в небо. Она присмотрелась и увидела, как высоко в синеве парит дикий сокол. Красиво встав на крыло, он словно замер, не делая никаких движений, предоставив потоку воздуха нести себя. Аглая представила на мгновение, что видит оттуда с высоты сокол. Все окрестности, живописные дома на холмах, величественный разворот реки, эту прекрасную уютную церквушку, людей возле нее и красивого жениха с невестой в белом струящемся платье. Видит ли он оттуда счастье? Наверняка видит и чувствует, раскружит и кружит над ними и не хочет улетать. И Аглая посмотрела на своего мужа, Глеба Генералова, глазами полными счастливых слез. Кажется, она все-таки научится плакать, но только от счастья.